691. Ноябрь. 11. Вопрос о вибрациях сложен. Каждый предмет, не говоря уже о растениях, животных и человеке, имеет свою ауру. Аурические вибрации могут быть гармоничными и дисгармоничными, добрыми и злыми, светлыми и темными. Два предмета, насыщенные противоположными вибрациями, находясь рядом, вступают во взаимодействие, и более сильные вибрации побеждают. Можно даже говорить о борьбе, происходящей между предметами и вещами. Вещи, предметы, одежда и все, что долго находилось в ближайшем окружении человека, насыщаются плотно его излучениями. Атмосфера жилища очень стойкая, особенно аура одежды. Некоторые предметы сохранят силу воздействия на очень долгое время, а предметы заклятые особенно. Заклятые значит насыщенные эманациями с определенной целью сознательно. Собственно говоря, живем в мире, где все вибрирует энергиями того или иного порядка. Эманации лесной поляны, не оскверненной человеком, отличаются от эманаций и горного притона. Чуткие организмы отчетливо различают характер вибраций различных мест. Даже с закрытыми глазами они скажут, находятся ли в храме или в доме увеселений. Входя в чужой дом, человек или подчиняется, то есть подпадает под воздействие его атмосферы, или наоборот преодолевает ее. То же происходит и при соприкосновении человеческих аур. В задачу ученика входит приучение себя к тому, чтобы не поддаваться никаким сторонним воздействиям, хотя бы и ощущая их сущность.